Глава вторая. Восстание на Норне. Только первый шаг, первый сигнал в грядущей череде катастроф и потрясений, сметающих кровавый режим новой империи с лица галактики. Свободные и гордые жители Норна не будут пешками и куклами в человеконенавистнической политике так называемого императора Гарта и его клики. Пора выставить счет самозванцу и диктатору, покусившемуся на самые основы общества Норна, его клановую систему, существующую уже почти полтора тысячелетия. Завещанная нам предками, основанная на внутренней природе каждого здорового Норна, только она сможет привести нас к процветанию и доминированию на всем пространстве бывшей Лакранской империи. И пусть двухцветные флаги Норна, развивающиеся сегодня на каждом доме, станут символом нашей скорой победы. Из манифеста Совета кланов. Норн. Лакрана. Когда Гарт, переодетый в парадный комбез, шагнул к трапу, машинально оглянулся, увидел Сатту, молча стоявшую у входа в выходную камеру. Он, улыбнувшись, подмигнул подруге. «Не кисни, малышка, прорвемся!» «Если погибнешь, я объявлю Райграс всему Норну!» Спокойно произнесла Сатта, которую, как казалось, вовсе не печалила перспектива объявления кровавой мести всему населению немаленькой планеты. «Значит, у меня есть еще один повод остаться в живых». Гарт усмехнулся и шагнул вперед. Внизу его уже ждал почетный конвой в форме гвардии кланов, и кавалькада машин, резво стартовав с места, направилась к залу кланового совета. Гарт, сидя в мягком кресле лимузина, с умеренным интересом рассматривал окрестности, но ничего заслуживающего внимания не увидел. Главный город Норна был обычным мегаполисом с домами-иглами и ущельями улиц, тонувшими в тумане и смоге. «Прибыли!» Начальник конвоя с каменным лицом кивнул и распахнул дверцу машины. Совет кланов располагался в здании, похожем на огромную садовую беседку. Тонкие, обманчиво хрупкие колонны поддерживали купол на 100-метровой высоте, под которым и располагался зал, где проходили заседания. Когда Гарт вышел, то смог увидеть огромную площадь, заполненную войсками территориальной гвардии, отсекавшими толпы народа. Люди что-то кричали, размахивали тряпками и плакатами, но что именно разобрать было невозможно. Голоса сливались в один ровный гул, похожий на шум моря. Центр площади был пуст, если не считать одинокой фигуры в сером мундире территориальщиков. Подойдя ближе, Гарт с веселой злостью увидел Пэта Альви, императорского гвардейца, теперь уже бывшего. «Гарт», — Пэт коротко поклонился, что при его невысоком росте смотрелось довольно смешно. «Я твой ассистент перед судом кланов». «Это ты передал коды безопасности имперского представительства», — произнес Гарт, игнорируя предыдущую фразу. «Клан превыше империи», — твердо ответил Пэт и с вызовом посмотрел на Гарта. «Клан?» Гарт рукой сгреб бывшего соратника за шитье мундира и подтащил ближе. «Ты предал все наше братство. Не империю, а нас. Все 6428 человек. Лучшее, что ты можешь сделать, это застрелиться перед тем, как мои братья и сестры начнут на тебя охоту. Потому что легкой смерти в конвертере не будет». «Лучше подумай о своей смерти!» – взревел Пэт и попытался разжать руки Гарта, но кроме того, что на Сарде гравитация была больше, костяк и мышцы Гарта были дополнительно укреплены еще в подростковом возрасте. Несколько секунд Гард наблюдал, как Пэт пытается вырваться из захвата, а потом без замаха коротко врезал головой в лоб Норна. Тот на мгновение замер и с закатившимися глазами стек на бетон. Император брезгливо отряхнулся, поправил берет и, только убедившись в том, что все в порядке, не оглядываясь, зашагал вперед. Огромные двери высотой не менее 5 метров распахнулись перед ним и сомкнулись, стоило Гарту войти в зал. За спиной клацнули об пол приклады штурмовых винтовок, вставших на караул солдат, и загудели моторы мощной заслонки противоштурмовой защиты. Зал совета был полон настолько, что люди стояли даже в проходах. Поскольку прямо в центре зала находилось небольшое возвышение, Гард прямиком прошел к нему и, чуть склонившись над тонким, словно проволочка, микрофоном, дунул, проверяя его работу. «Меня все слышат?» Гулко раздалась над сводами зала. «Тебя позвали сюда не говорить, а отвечать на вопросы кланового суда». Говоривший, широкий, коренастый старик поднялся со своего места, похожего на трон, и, разведя руки, обратился к залу. «Совет старших кланов собрался сейчас для того, чтобы судить и подвергнуть справедливому наказанию самозванного императора, присвоившего себе власть над свободным Норном». Гард с улыбкой слушал эту галиматью, потом поправил запонки на правой руке, на левой руке и, услышав, как пискнула электроника, довольно прищурился. Дедушка распинался почти полчаса, живописуя все преступления Гарда, и уже хотел передать слово очередному говоруну, когда Гард чуть облокотился о трибуну. «Довольно! Я услышал достаточно, чтобы вынести свой приговор. Теперь слушайте меня, тупоголовые твари. Последняя разработка моего хорошего друга доктора Прима и академика Имперской Академии Наук Керна Галая носит скромное название «Агент 300». Боевой вирус нового поколения – с фиксированным временем жизненного цикла и малым инкубационным периодом. Что это значит? Полагаю, тем, кто сидит на первых рядах, уже жарко. Не беспокойтесь, это не нарушение работы кондиционеров. Так начинается болезнь. Через пару минут кожа начнет покрываться красными пятнами, а через час вы все умрете. Но не сразу. Примерно 40 минут вы будете корчиться от боли, от постепенно сворачивающейся в вашем теле крови. Собственно, ракету с вирусом я мог запустить еще с орбиты, но очень сильно захотелось посмотреть, как вы будете подыхать. В зале разразилась настоящая буря. Гард распахнул китель и выдернул из ремня тонкий стержень, похожий на карандаш, который выдал замкнутый овал силового поля, резавший из стали живую плоть, словно масло. По возможности он старался никого не убивать, лишь отсекая руки, ноги и раня, потому что действительно очень желал посмотреть, как дохнут эти твари. Когда толпа отхлынула, на полу вяло копошился ковер из окровавленных людей и конечностей, отрезанных с хирургической чистотой. Впавшие в недолгий ступор солдаты у входа зашевелились, и Гард, сдернув 2 пуговицы, швырнул их через весь зал к дверям и спрятался за трибуну, пропуская ударную волну. Затем, поскольку до него больше никому не было дела, прошел по куче людей у входа и, выдернув из людского месива охранника, лишил того штурмовой винтовки. Все же, несмотря на отличный набор убивающих средств на парадной форме, с обычным оружием в руках он чувствовал себя куда спокойнее. В этот момент по всему периметру стены захлопали взрывы, и в облаках бетонной крошки в зал начали влетать штурмовые группы. Через минуту Шагая прямо по телам, подошел штурмовик в офицерской броне, козырнул и поднял забрало шлема. «Контроль над зданием установлен. Командир первого полка, подполковник Керн». «Спасибо, Лама». Гард благодарно кивнул. «Что там на космодроме?» «Да сунулись эти говнюки. Да Сатти разогнала реакторы и держала руку на блокировке защиты и ракетных турелях. Если что, от столицы только пепел и остался бы. Так что они не решились. Зато сейчас десяток наших из инженерной бригады пытаются стабилизировать реактор». «А представительство?» «Ну, после шоу, которое ты устроил, они там даже не пикнули». Лама ухмыльнулась. «Так что персонал и бойцов сейчас грузят на транспорт и вывозят под крылышко третьей оперативной группы флота. Ты мне лучше скажи, что делать будем?» Гард вздохнул и уточнил. «С норнами? Пусть валят на все шесть сторон, насильно мил не будешь. Хотя свободы и самостоятельности пусть получают». «Так их же сразу приберет Борус или Тарга!» Лама неверяще прищурилась. «Совсем дебилы!» «Ну и нам такие подданные тоже не нужны!» Гард посмотрел вокруг на постепенно встававших старейшин, которым бойцы оказывали первую помощь. «Толпа трусливых подонков! Ты представляешь, я им выдал пыль про вирус!» «И они все поверили! Человек 10, может, остались на месте, а остальные метались, как крысы». «Да видела», — девушка усмехнулась. «Когда Барре ломал местную сеть и отрубил им всю связь, то попутно подключился к камерам, так что у нас была трансляция в реальном времени». Она на мгновение скосила взгляд в уголок на шлемного экрана. «И сейчас, кстати, идет». «Да ну нахрен, пусть вырубает». «Ну нет, наши должны знать, что с тобой все в порядке». Девушка заразительно расхохоталась. «Сатта, когда ты вышел, активировала протокол аура». «Отморозки». Гард перехватил штурмовую винтовку поудобнее и пошел к одному из проломов в стене. «Реально собирались зачистить целую планету?» «Такое прощать нельзя». Лама покачала головой. «Если, конечно, мы не хотим утонуть в вале терактов с захватом заложников. И всю планету, конечно, нет, но пару сотен тысяч инициаторов всего безобразия. Кстати, очень удачно, что ты их собрал здесь. Не нужно будет бегать и выковыривать из разных щелей». На площади перед залом совета уже не было ни местных вояк, ни толпы. Ветер лениво колыхал обрывки плакатов и транспарантов, везде валялись остатки пластиковой брони и шлемы, а посреди этого разгрома на посадочных опорах стоял легкий крейсер класса «Пламя» с огромным гербовым драконом Сарда и эмблемой драконовых сучек в виде обнаженной девицы, стоящий в полоборота с раскрытыми белыми крыльями за спиной и штурмовой винтовкой в руках. Злобно ощерившаяся девица отчего-то была сильно похожа на Сатту и держала левую руку на рукояти парадного кортика. Рядом с крейсером притулились несколько штурмовых ботов и рейдер с эмблемой технической службы бригады. А над полем с грохотом маневрировал тяжелый крейсер «Авангард», с борта которого выстреливали штурмовики и истребители поддержки войск. «Давай, принимай командование, а то мы тут без тебя эту помойку точно стерилизуем». Лама кивнула Гарту и, захлопнув забрало, коротко козырнула и пошла обратно в здание совета. Кивнув в спину Ламе, Гард еще постоял некоторое время, наблюдая за развертыванием подразделений, а потом быстрым шагом пошел в сторону своего корабля. На борту уже был развернут тактический центр дивизионного класса. который, в принципе, позволял управлять и армией. Гард занял место командующего и включился в сеть. «Камбрик в канале!» – громко объявил сержант-оператор и переключил командный на Гарда. Он, быстро охватив взглядом все поле боевых действий, выделил участок с краю и укрупнил детали. «Третья, второго, стоп, продвижение! Они вас затягивают в ловушку! Где оператор дальнего поля?» «Помехи, командир!» «Какие нахрен помехи? Их же потарт-удар выводят!» Гард сдвинул маркер на голой экране перед глазами. «Радиоразведка! Почему не подавили помехогенератор в 10-18?» «Нам не хватает мощности!» «Боги войны!» «Внимательно!» 10-18. Тактическая 6. Одиночный. Огонь!» «Есть пуск! Есть поражение цели!» Генератор заткнулся. Мальчишка лет 16 с погонами лейтенанта нетерпеливо подпрыгнул в операторском ложементе. «Есть засечка! Штурмовикам цель групповая, координаты 10-17, круг 8-22. «Цель принял». Командир эскадрильи, баражировавший над городом, рывком бросил машину на курс. И когда прицельная метка вспыхнула красным, из-под брюха штурмовика вырвался поток огня, накрывший артиллерийскую батарею. «Второй, первого. А куда вы, собственно, прете так красиво?» «Так это, командир, там наши же, из восьмиугольника». Молодая девушка, командир второй роты полка «Когти дракона», явно не понимала, в чем дело. Корпорация «Восьмиугольник» совсем недавно стала законопослушной, но драконом Сарда была известна еще с тех времен, когда была одной из крупнейших бандитских организаций империи и одним из немногих союзников беглецов. «Наши», – Гард хмыкнул. «Хотя, конечно, можно сказать, даже соратники». «Второй, первого. Цель подтверждаю». «Интересно, какие лица будут у восьмиугольников, когда они увидят, кто их пришел вытаскивать?» Он улыбнулся. В целом, взятие под контроль планеты и деблокирование отдельных имперских представительств шло нормально. Туземная гвардия, несмотря на разрекламированную боеготовность, в основном разбежалась. И бой вели лишь совсем отмороженные или просто мелкие банды, которых в плен не брали. Через час с орбиты организовали транспортный конвейер для вывоза людей и ценного имущества империи. К удивлению Гарта, среди эвакуирующихся было довольно много уроженцев Норна. С одной стороны, всех, кто захотел покинуть планету, нужно вывозить, а с другой, Гард понимал, что от них наверняка будут проблемы. «Четвертая, третьего просит поддержки». «Геон, что там у вас?» Гард, который помнил по именам почти всех, с кем покинул планету тюрьму, хорошо знал высокого стройного парня, с которым познакомился в лавке букмекера. «Бункер, замаскированный под жилой дом. Мы снесли всю бутафорию, но дальше никак, и не обойти, и не просочиться. Озвучь боевой приказ». «Точка 7-16. Служба перевозок Трансгал. Персонал по тревоге спустился в убежище и блокирован там». Гард, уже работавший с картой, сдвинул проекцию городских кварталов и уменьшил масштаб. Оператор вывел дрона в сектор, и объемная картинка быстро обрастала деталями, и детали эти императору очень не нравились. Как оголовник убежища проекта 831 мог вырасти в центре мегаполиса, было совершенно непонятно. «Что у нас в резерве с тяжей?» Гард повернулся в сторону мастера-оператора штаба Иты Гранхо. «Тяжелые платформы тип 41-123 единицы. Рота Радор 230. инженерно-саперный батальон, десантно-штурмовой бат. Кроме того, на подстраховке парни Сатана на дивизионном транспорте. Десантируются в северном пригороде. Все с комплектными БМПшками и тяжелыми орудийными платформами. Выводи роту с 41-х в 6.16. Пусть побреют этот оголовник до упора, пока не спечется. Выковыривать не нужно. Выполняю. 4-3. Направляю к вам роту тяжей. После ликвидации пробки можете оставить себе один взвод. Принял. И скажет мне кто-нибудь, где Сатта? А нормально все с ней. Ита успокаивающе кивнула Гарту. Она в техническом отсеке, реактор стабилизировали, сейчас идет демонтаж и замена. Так она ремонтник или мой секретарь? Устало возмутился Гарт. Может, я за нее? Негромко произнесла девушка, выпятив высокую грудь. Ита, не усугубляй. Тут и так цирк с конями, а еще и ты горцуешь. Нечем заняться? Уже ухожу. Сделав лицо пай девочке, рыжая провокаторша испарилась, уступая место начальнику флотской разведки. Адмирал? Гард кивнул, приветствуя военачальника, и показал на кресло рядом. Мой император? Адмирал Торренс козырнул и сел. Наши парни поковырялись тут, в хранилищах местных спецслужб. Есть подтвержденная информация об участии Республики Тарга и спецслужб Борус. Тоже мне секрет. Гард хмыкнул. Это было понятно с самого начала. Однако есть и еще кое-что. Торренс прижал клавишу на подлокотнике, активируя шумовой полог, гарантировавший приватность разговора. Обнаружены тела 82 офицеров территориальной гвардии и гражданских лиц. Экспертиза утверждает, что их перед смертью допрашивали с помощью спецпрепарата «Вихрь», входящего в полевой комплект разведки республики. «Как же они так замазались неаккуратно!» Гард задумчиво посмотрел на адмирала. «Да мы вообще почти случайно нашли это место. Наш агент сообщил о подозрительной активности в городском крематории, а местный служитель, адепт девы-воительницы, не сжигал тела сразу, а помещал в холодильник, чтобы потом отпеть в храме». «Как же мы прозевали весь этот бардак!» «Да так и прозевали!» Торренс покачал головой. «Все затевали 30 глав кланов, а у нас среди них людей не было. Даже гвардию кланов подняли за 3 часа до основных событий. Никто и дернуться не успел. Ну и, конечно, коды. Майор Альви сдал все, что можно, и даже то, что нельзя. У него же был особый доступ. Кстати, что с ним делать собираетесь?» «Его взяли?» «Да». «Судить военно-полевым судом», — Гард вздохнул. «А что еще с ним делать?» «Ну, он драконий-гвардеец», — нейтрально произнес адмирал. «Там, насколько я знаю, особая процедура». «Ничего особого», — Гард отрицательно качнул головой. «Суд чести лишает его звания, а дальше обычный трибунал. Только в особых случаях предусмотрено вручение пистолета с одним патроном, но это не тот вариант. Он предал всех и все, что вообще возможно. Так что виселица и безымянная могила. Не жалко? Жалко тех, кто прощелкал это предательство и будет примерно наказан. И жалко тех, кто пострадал по вине этого существа, а этого судить, повесить и забыть.